Лейтенант некоторое время поколебался, но, видя, что на него не обращают больше внимания, решил все же остаться и выслушать, что ему скажут. Он сел на стул, а когда новый полковник закончил одеваться, то тоже сел на свое место и начал говорить. «Верный выбор, лейтенант Ткаченко Павел. ХМ, похоже, командир не знал твоего отчества, или информация потерялась. Видишь ли, эта способность хоть и позволяет получить память поглощенной жертвы, действует крайне грубо, поэтому полагаться на нее не стоит. Но, думаю, тебя интересует не это, а то, кто я. Я человек, для тебя этого пока достаточно. А что касается способности, то сам видишь, что на улице творится, скоро люди и не на такое будут способны, если выживут». Конечно, остановился Ильяс, но офицер перед ним продолжал молчать. «Извини, привычка. Мои слуги задают вопросы, как только я перестаю говорить, чтобы перевести дыхание, а кое-кто уже бы меня раза три успел перебить. Но раз вопросов у тебя нет, я сам продолжу. Мне кое-что о тебе известно, ты по блату получил должность заместителя командира по хозяйственной части и немало подворовывал на ней. По крайней мере, твой бывший командир так считал. Не лучшая характеристика для тебя. Но, с другой стороны, несмотря на его подозрения, поймать тебя он не смог, и по документам все было в порядке. Значит, в твоей голове есть немного мозгов, и с этим уже можно работать. Да и мотивация к деньгам дело хорошее, если ты окажешься мне полезен, получишь очень много. Но что я должен делать и как мне к вам обращаться? Чуть не заикаясь, спросил Павел. В смысле, как обращаться? Тебе со страху память отшибла, товарищ полковник, надеюсь, как меня зовут, ты тоже не забыл. Ничего не изменилось. Я продолжу руководить этой частью. А вообще мы будем воевать с вторженцами, это очевидно. Ты же мне нужен в первую очередь для работы с документами и для некоторых мелких поручений. Полагаю, у тебя есть какие-нибудь неуставные отношения с прапорщиками-кладовщиками, чтобы воровать материальную часть. Может быть, и с солдатами есть общие темы. Наверняка помогал пронести им выпивку или прикрывал самоволку за вознаграждение. Вы правы, товарищ полковник. «Это я могу», – закивал лейтенант. «Вот и договорились, первое поручение тебе», – Ильяс достал из мешка труп убитого солдата. «Вот этого парня я убил, когда пробирался сюда. Оформи все так, что его перевели в другую часть, и объяви об этом его сослуживцам. Но это позже, до утра у тебя время есть. А сейчас возьми пару ребят, с которыми чем-нибудь незаконным повязан, они болтать не будут, и служебную машину, нам надо съездить недалеко». Встретить кое-кого. Ильяс потратил десяток минут, чтобы осмотреть себя в зеркале и изучить свой будущий кабинет. А когда вышел из здания, то его уже ждал знакомый лейтенант и двое солдат, а также подогнанная к выходу служебная машина. Имен солдат он не знал, и если это можно было списать на незнание реципиента, то вот многие другие пробелы в знаниях об армии так объяснить было нельзя. Вообще техника копирования тела не была рассчитана на поглощение чужой памяти. О лейтенанте он узнал только потому, что полковник как раз изучал его документы и думал о нем, так что активно работающие нейроны удалось скопировать. Остальные же знания о функционировании армии этого мира придется взять из интернета. Так себе маскировка, но она потребуется на пару недель, не больше. Там всем будет уже плевать, кто он, мир изменится слишком сильно. «Лейтенант, едем вот сюда», или осткнул пальцем в карту на смартфоне, где находился какой-то пустырь, но совсем недалеко от части. «Так точно», – машинально ответил лейтенант, «для его спутников это будет выглядеть, вероятно, как какая-нибудь незаконная сделка, но лучше так, чем все им объяснять». Через пару минут машина подъехала к стоявшему на пустыре внедорожнику. «Все в порядке, здесь вы не понадобитесь. Отгоните машину назад и скажите на КПП, что мы с лейтенантом вернемся на вон той машине», — обратился Ильяс к солдатам. «Лейтенант, за мной». Вдвоем они вышли и дождались, когда их машина уедет. Ильяс подошел к машине, открыл дверь и сел внутрь, рукой показав спутнику сделать то же самое. Его слуги, спокойно спящие на заднем сиденье, начали просыпаться. «Вы, блядь, охренели, бойцы, спать в незапертой машине, не оставив часового, да я вас в нарядах сгною», — прикрикнул Ильяс в манере боевого офицера. Пара проснулась и все же смогла его удивить, хоть и весьма сомнительным образом. Юля, не до конца проснувшись, активировала карту с Нагинатой, вероятно, держала ее под рукой, но не учла, что они в машине, и лезвие ее оружия прорезало крышу. Оружие такого класса могло резать мягкий металл у машины как бумагу. Хорошо, что оно было направлено вверх и не убило никого из находящихся внутри. Элиас тут же схватился за древко и вырвал оружие, обезопасив сидящих в машине, но окончательно добив крышу дорогого автомобиля. «Вы кто такие? Ты знаешь, кто наш босс?» — угрожающе произнесла девушка. «Да, слуга, знаю. Нужно будет дать вам запасную оружейную карту на случай утери основного оружия. Жалко, с запасными мозгами так не получится сделать. А, это вы, босс. Вы опять изменились, я вас спросонья не признала. А вы теперь кто? Хотя подождите, раз, два, три звездочки. Вы, Серега, три звезды это кто? Полковник. Во, почти угадала. А как нам теперь обращаться? Наверное, вместо господина, командир, ну или товарищ полковник. Товарищ же, или так только в Советском Союзе было? А что это за мальчик рядом с вами? Он что-то не выглядит сильным, хотя вы тоже сейчас не особо смотритесь. При посторонних обращайтесь товарищ полковник, наедине можно просто командир. Меня теперь зовут Орлов Илья Петрович, запомните. Рядом со мной лейтенант Ткаченко, в будущем будете работать с ним, когда я занят, начал отвечать Ильяс. Юля с самого начала была излишне болтливой, но если раньше он хотя бы мог заставить ее замолчать, то после принятия навыка, который он сам для нее выбрал, заткнуть ее точно не получится, по крайней мере без веской причины. «Павел, познакомься, это мои слуги, Юля и Сергей, оформи на них какие-нибудь документы, пусть будут переведенными под мое командование лейтенантами, и найди подходящую форму». «Никак не могу, товарищ полковник, документы о присвоении воинских званий оформляются не в части», попытался скрыть волнение за уставным ответом офицер. «Это понятно, но нужна маскировка, так что хоть пустые корочки выдай, но лучше что-нибудь там напиши. Это все не важно, через неделю подобные формальности никого интересовать не будут. Подпись мою можешь подделать, а печати в моем кабинете взять, мне будет некогда возиться с такими мелочами». Ильяс обратился к паре на заднем сиденье. «Слуги, назовите ваши фамилии, чтобы я знал, как к вам обращаться на людях». Мельников Сергей Дмитриевич. Машкова Юлия Ивановна. Юля хотела продолжить что-то спрашивать, но тут они подъехали к КПП, и она временно замолчала. Как и говорил Ильяс, она стала неконтролируемой, но не тупой и, когда понимала, что нужно молчать, могла действовать весьма профессионально. Командир опустил стекло и дал знак солдатам, что все в порядке, после чего проехал на территорию части. «Командир, а почему вы именно такой облик приняли? Почему не президента, например, или хотя бы генерала какого-нибудь, а то какая-то вшивая часть на окраине, а настоящий полковник, он того уже все, а что дальше?» Снова начала свое любимое дело девушка, пока они шли в кабинет командира части. «Да, командир уже мертв. Чтобы сменить внешность, надо вступить в контакт с целью. До президента я мог бы и не добраться. Вообще Москва довольно далеко, лишняя трата времени на переезд. Но есть и другие причины. Эту часть недавно показывали в новостях, так что я знал ее расположение и местонахождение командира. Кроме того, он в разводе и близких у него нет. Даже упоминалось, что он ночует на территории части, а не ездит домой. Человек был весьма деятельный и активный, и в подобной ситуации должен был работать допоздна, и я был почти уверен, что найду его на рабочем месте. А еще он находился в хорошей форме, по меркам этого мира, по крайней мере, а мне не хотелось принимать облик какого-нибудь жирного чиновника, чтобы потом одной рукой поддерживать пузо в бою. «Командир, а вы свою силу сохранили или стали как обычный человек?» – спросила Юля. «Конечно, сохранил. Я же вырвал у тебя оружие, ты еще не привыкла, но у тебя уже сила 8, а ловкость 14. То есть ты сильнее Сергея до трансформации, а для женщины это уровень мировых чемпионок. Так что средний мужчина не сможет отобрать у тебя оружие, да и вообще ничего сделать. Я заметила, что выросла сантиметров на 10, но как-то значения не придавала. Простите, что перебила, продолжайте. Но самое важное, этот человек был весьма радикален в своих взглядах и даже несколько эксцентричен. Так что, когда я подниму подконтрольные мне войска на бой с тварями без приказа сверху, это никого не удивит. Он бы и без моего участия собирался так сделать. Есть еще один приятный момент. Мне не хотелось менять имя, а имя Ильяс в вашем мире существует и имеет латинские или греческие корни, в других языках есть его аналоги, и в русском «это Илья». Поэтому это тело подходило мне идеально. Компания зашла в кабинет и расселась на стульях. До подъема осталось около 3 часов. Я пойду спать, не спал уже 2 суток, а неделю до этого только по 2-3 часа. Слуги, вы уже выспались, начинайте осваиваться, вам нужно будет отыгрывать переведенных лейтенантов. Павел все объяснит, вы же расскажите ему, что вообще происходит. Предать он не должен, но если попытается, то тащите всех, у кого будут вопросы, ко мне. Постарайтесь не устроить бойню, эти люди мне еще понадобятся. А ты, лейтенант, помимо прочего распорядись, чтобы на утреннем построении были все, включая офицеров и всяких дежурных, не хочу объяснять несколько раз. Могу я задать вопрос, обратился Сергей. Разрешите обратиться, товарищ полковник. Привыкай, лейтенант Мельников, но на твой вопрос я отвечу, согласился Ильяс. А зачем нам вообще нужны военные? Под вашим руководством они наверняка больше смогут убить, но тогда мы получим меньше осколков. Я думал, мы должны сосредоточиться на собственном усилении. Мы так и сделаем, они будут приносить осколки мне и часть вам. Если ты посчитаешь, то на 8 уровне нужно уже 1000 осколков, на 12-м 2. А чтобы перейти с 17-го на 18-й уровень, нужно столько же осколков, как чтобы достичь с 1-го до 10-го. Какие бы планы я ни составил, больше 1000 существ нам за раз никак не убить. А не забывай, первоуровневый гоблин как давал 10 осколков, так и продолжит. Да и мы сейчас получили наградные навыки и много уровней, но дальше наше развитие почти остановится, объяснил Ильяс. Я понял, вы хотите сделать как в империи, чтобы солдаты отдавали часть осколков вам, уточнил Сергей. Верно, это не только в империи, а вообще во всех мирах системы так происходит. Даже большинство животных так поступают, давая вожаку добивать самую лакомую добычу. У нас же есть накопители осколков. Конечно, пока нужно будет оставлять солдатам достаточное количество силы, а не 1%, как в империи. Но суть верна, солдаты увеличат силу и телосложение, получат навыки и смогут массово убивать монстров. А только в этой части сотни человек, под 1000, если я не ошибаюсь. А против сильных монстров можно использовать огнестрел или мы поможем. Сергей хотел еще что-то спросить, но командир остановил его словами. Завтра. После чего Ильяс, не желая искать комнату, где спал бывший командир, лег на пол, положив под голову мешок, и практически мгновенно заснул. Глава 17. Солдатские будни. Когда неизвестный человек, если это был, конечно, человек, уснул, Павел остался наедине с 2 его слугами, двухметровым угрюмым или просто молчаливым парнем и безумолку болтающей девушкой. Хотя ее история и оказалась довольно познавательной, особенно о ее господине, новой эту информацию назвать было нельзя. О системе знали все, количество книг о ней выходило за любые рамки, и, хотя литература обычно была весьма посредственная, ни разу не встретить подобного было просто невозможно. И пока по телевизору рассказывали, что в России, как всегда, стабильность, в соцсетях новости шли не прекращаясь. А Павел был человеком молодым, недавно исполнилось 25 лет, и достаточно предприимчивым. И хотя покинуть часть он не мог, да, честно сказать, не особо хотел, уже начал через Телеграм подыскивать людей, готовых купить армейское вооружение. Он уже даже нашел их, но встал вопрос оплаты, и дело было даже не в цене. Деньги предлагали неплохие, только вот быстро стало понятно, что они могут и не пригодиться. Поэтому Павел пытался договориться об обмене оружия на осколки душ, которые уже окрестили новым биткоином. Но в отличие от него, да и денег вообще, осколки, учитывая, что они могли, в цене будут всегда. Что касается того, чтобы пойти сражаться с монстрами, то сначала он жалел, что из-за семьи военных оказался в армии, а их часть, как и большинство подразделений в стране, бездействует, потому что начальство не может решить, что делать. Он даже хотел сбежать, наплевав на все, стать сильнее было важнее. Но скоро стало понятно, что это не игра. В многотысячных группах в ВК и каналах в телеге начали сыпаться отчеты о том, что многие, кто отправлялся сражаться, гибли. И это только те, у кого есть друзья и знакомые, которые смогли написать об этом. А сколько было тех, кто просто умер и уже ничего не напишет. Павел даже поделился своими мыслями с новыми знакомыми. Он даже честно признался в том, что собирался продавать оружие за осколки. Скрывать такую мелочь, когда их господин убил 2 людей на территории части, одного из которых еще и сожрал, а теперь принял его облик и спокойно спит в его кабинете, было глупо. А так это могло помочь влиться в коллектив, а еще не быть следующим, кого сожрут. Но вот реакция, похоже, вечно пьяной девушки была необычна. Погоди, а мне нравится идея продавать оружие за осколки. Хотя оружие босс вряд ли разрешит продавать, а может и разрешит, если лишнее есть. Но есть кое-что получше, информация. Она вскочила и стала активно жестикулировать. Даже мы кучу всего знаем, а босс вообще во всем этом шарит. Если получится продать за осколки, это прямо супер круто будет. Но и деньги пока в ходу, а можно на продукты менять или, не знаю, золото, например. Надо у босса спросить, что еще цениться будет. Кстати, Паш, не пытайся в обход него что-нибудь делать, он тебя с политой голову оторвет. В смысле, на самом деле оторвет, у него силы хватит. Вообще можно попробовать, в сети у людей вопросов куча, но им придется приезжать сюда, надо подумать, хотя если начальник части разрешит. Тяжело соображать, уже утро, а я еще не ложился. Как все это началось? Меня прошлый командир полночи дергал, а новый, похоже, вообще спать не даст, пожаловался офицер. О, это можно исправить, на вот хлебни, только не выплюнь, горько очень, Юля передала ему термос. Что это за дрянь? Я думал, это кофе, выругался парень. Не, там наркота в основном, но кофеин тоже есть, но ничего опасного, это я тебе как доктор говорю. Это ты с этой неопасной наркоты как пьяная разговариваешь, да и доктор из тебя, как из меня. Ты коней-то попридержи, а то я и в морду дать могу. Я сейчас по силе круче любого спецназовца. До всего этого мы с Серегой в меде учились, четвертый курс закончили, я вообще-то отличницей была, без шуток. А разговариваю я так всегда, ну еще специальный навык немного на психику влияет, но как и зачем, секрет. А насчет смеси, то там дозировки такие, что через месяц отъедешь, только сейчас это не важно. Я тебя в любой момент вылечить смогу. В смысле вылечить? Как врач или ты уже успела навык получить? Конечно навык, ты думаешь, наркоманов лечить так просто, там месяцами капельницы и прочее. Но увлекаться все равно не советую, разок, чтобы не спать, можно, но если подсядешь, черт его знает, что с психикой будет. Я физические раны и болезни вообще любые могу исцелить, даже голову отрезанную, если рядом буду, то смогу прирастить. Но вот генетику поменять и на психику повлиять не могу, точнее не знаю, что получится. А про отрезанную голову ты серьезно? Люди писали, что с помощью навыков могли пулевую рану вылечить, но потом падали от усталости и головной боли, заинтересовался Павел. А то такие услуги тоже можно продавать за очень недешево. Серьезно, ты просто не понимаешь, насколько мы круты. Даже система говорит, что мы трое в первой сотне, но без уточнений. Я же думаю, что сильнейший на планете наш босс, а потом мы с Серегой. Но босс не даст тратить ману на лечение кого попало, только за что-нибудь ценное, хотя если будут камни маны, но лучше у него спросить. Девушка остановилась и резко сменила тему. Пошли за формой, новые шмотки хочу померить. Надоело как гопница в спортивках ходить, а мои старые вещи на меня больше не налазят. Компания направилась на склад, где пришлось будить прапора и объяснять, что нужна форма, да еще и офицерская. Павел буквально клялся и божился, что это приказ полковника. Но если форму получить удалось, то с размерами снова возникла проблема. Если на девушку что-то найти удалось, то на двухметрового громилу ничего не налазило. Решили, что он будет носить не по уставу, с половиной расстегнутых пуговиц, и сам договорится об этом с полковником. Но пока они разговаривали, Юля разделась, ни на кого не обращая внимания. Так что Сергею, который, похоже, был ее парнем, пришлось закрыть ее собой. Дальше Павлу пришлось бегать по всей части и объявлять, что построение будет общим, включая офицеров, и будет держать слово начальник части. Пришлось пропустить даже завтрак, благо у его спутников мешки тоже были волшебными, и они достали несколько кусков копченого мяса, перекусить. Со сном же помогли неизвестные препараты, спать не хотелось, но сердце колотилось как-то нездорово. Но до 8 утра они успели. Когда все построились, появился их командир. «Товарищи бойцы, я пропущу приветствие и официальную часть. Мы все знаем, что время сейчас тяжелое, и нашей части оказана великая честь. Мы одними из первых встретим силы вторжения лицом к лицу», торжественно начал полковник, а сделав паузу, продолжил. «Я знаю, как солдат относится к инициативам начальства, и мог бы просто отдать приказ, ведь мы армия, и кто защитит народ, если не мы. Но я сказал о выпавшей нам чести не ради красивого словца, всех нас ожидает не только слава и почет, но и щедрая награда. Многие из вас уже что-то знают о происходящих событиях и возможностях, которые они дают, но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Лейтенанты Ткаченко, Мельников, Машкова, вольно, выйти из строя и подойти ко мне. Бойцы, лейтенанта Ткаченко вы знаете, а эти двое, присланные нам подкрепление. Не удивляйтесь, два человека, это действительно подкрепление. Сейчас вы все увидите. Полковник достал карту, похожую на игральную, и в его руках тут же появился полуторный меч. Он подошел к бетонному блоку, лежавшему рядом, и одним ударом разрубил его. После указал на пару ближайших солдат и приказал: «Ты и ты, подойти проверить, что бетон настоящий. Что можете сказать?» «Товарищ полковник, бетон настоящий, я даже этот кусок еле поднять могу, и он теплый на срезе». «Хорошо, встать в строй». Демонстрация номер два. Лейтенант Мельников, раздеться по пояс и активировать защиту. Огромный парень снял верхнюю одежду, и все увидели, насколько мускулистым он был, после чего его тело стало странно поблескивать, но демонстрация была не в этом. Полковник достал свой табельный пистолет и несколько раз выстрелил в нового лейтенанта. Пули с металлическим звоном отскочили. Как видите, лейтенанта Мельникова не берут пули. Но быть может, это просто фокус, а мой пистолет заряжен холостыми. Лейтенант Ткаченко, поднять одну руку вверх, ладонью ко мне. Павел примерно догадался, что произойдет, но, будучи нормальным человеком, не спешил выполнять приказ. «Лейтенант, это приказ», произнес полковник и навел пистолет на самого лейтенанта, которому ничего не оставалось, как подчиниться. Прогремел выстрел, брызнула кровь и кусочки костей, кисть была прострелена насквозь. Даже привыкшие к дисциплине солдаты дернулись, а кто-то вскрикнул. Как и сам Павел, который резко опустил руку и стал зажимать рану. «Как вы видите, патроны боевые, а наш офицер серьезно ранен. Солдат, покажи всем руку». Павел, морщась от боли, показал строю сквозную рану. «Лейтенант Машкова, что скажете о ране?» «Рана сквозная, кости кисти сильно повреждены, как и сухожилия. При удачной операции полное заживление раны займет около полугода. Полное восстановление подвижности кисти невозможно», — отчиталась Юля. «Лейтенант, приступайте к исцелению». Рана за несколько секунд зажила, на ее месте осталась лишь белесая кожа, как на застарелом шраме. Павел подвигал рукой, она работала, хотя легкий дискомфорт еще был. «Ткаченко, покажи руку строю». «Машкова, что скажешь о ране?» «Рана полностью зажила, осталось немного соединительной ткани, по-простому шрам, могу полностью убрать все следы, нужно еще одно исцеление». «Не нужно, пока экономим ману, кроме того, при следующем ранении исцеление уберет шрамы. Как видите, бойцы, с таким лечением вам ничего не грозит. Кроме того, вы сами скоро сможете так же. Так что сегодня первый батальон в полном составе выдвигается в город для отражения новой волны вторжения. Я лично возглавлю операцию. Нападение произойдет через 6 часов. Сейчас я доведу более подробную информацию до других офицеров. Они передадут вам. Также еще до начала вы получите новые навыки, а новенькие лейтенанты помогут вам с освоением. Первый батальон освободили от всех обязанностей и приказали готовиться к выезду. Полковник собрал ротных и взводных и стал рассказывать о текущих целях и возможностях. Павел с новыми лейтенантами получили карты с оружием и навыками владения им и стали их раздавать. О картах Павел знал, это была уже достаточно известная информация. Но обычно было удачей получить даже одну, особенно если это был не какой-нибудь крысиный хвост, а навык владения оружием. С оружием было чуть проще, его можно было отобрать у монстров, но и важность у него была выше. Все же сражаться какой-нибудь дубиной можно и без специальных навыков, а вот получить осколки без самого системного оружия было практически невозможно. Карт у компании оказалось по-настоящему много. Решили выдавать на каждое отделение по одному оружейному навыку, обычно командиру отделения, и 2-3 оружия. Чем-то это напоминало Великую Отечественную войну, когда у солдат тоже была одна винтовка на двоих. Только сейчас с огнестрелом проблем как раз не было, а еще попытались изготовить щиты, но получалось пока не слишком хорошо, хотя умельцы и нашлись. Доходило до того, что использовали чуть модифицированные крышки от кастрюль, которые, как известно, в армии просто огромных размеров. В бронежилетах особой надобности не было, а вот защитить руки и ноги от когтей и зубов тоже было не лишним. Пара новых лейтенантов давала советы, как готовиться к бою, а из-за приказа полковника никто не мешал солдатам слегка изменить свой внешний вид. Так что солдаты российской армии все больше походили на какое-то средневековое ополчение или, скорее, на его неудачных косплееров. Сергей и Юля объясняли, как правильно качаться и что без приказа делать этого нельзя. Они также показывали, как сражаться оружием, тем, кто подобных навыков не получил. Начали даже отрабатывать связки бойцов в отделении. Парочка тыкают копьями в столб, а остальные с автоматами их прикрывают. А иногда они и сами проводили тренировочные бои с солдатами. Конечно, все регламенты были нарушены. Обычно стрельбы проходили только на стрельбище. Каждый патрон под отсчет, гильзы собрать и пересчитать. Парочка в армии очевидно не служила и о подобном не знала, а то и просто наплевала. Кто-то из офицеров требовал действовать по уставу, но они ссылались на военное время и предлагали все вопросы решать с полковником. Конечно, назвать хаосом все это было нельзя, все действовали достаточно адекватно, но обычного армейского формализма не было. Но все же один неприятный случай произошел. Пока Сергей, которого все побаивались, отошел, парочка наглых сержантов стала приставать к Юле. Что они сделали, было неясно. Вполне возможно и ничего такого, но девушке это не понравилось, и она их хорошенько избила. Было непривычно видеть, как девушка легко кружит вокруг двух крепких парней и играючи наносит удары. Потом вернулся Сергей, поднял их обоих и просто выкинул. Наказывать их никак не стали, только лишили возможности получить навык. Но не успели они разобраться с одним заданием, как поступил новый приказ – изготовить доспехи для Сергея. Звучало это безумно, хотя Павел уже привык к подобному в армии. К счастью, новое начальство хоть не заставляло действовать строго по уставу и вообще ценило результат больше, чем процесс. Но с доспехами пришлось повозиться. Очевидно, что это должен был быть не бронежилет, а что-то рыцарско-средневековое. В части был сварочный аппарат и даже пара человек, что умели с ним обращаться. Так что, объединив усилия, за несколько часов удалось кое-что сделать. Сняли железную дверь на одной из хозпостроек, там все равно не хранилось ничего ценного. Дверь разрезали на куски разного размера, некоторые сварили уголком или даже буквой «П», после чего стали крепить на Сергея с помощью веревок. Выглядело это все просто ужасно, но двигаться в этом он мог. Пуля должна такую броню пробивать, но вот от зубов или вражеских мечей такая броня может защитить. Как обычно это и бывает, стоило только доложить о выполнении одной задачи, как выдали новую. Броня не очень, но для первого раза сойдет. Сообщи сварщикам, чтобы начинали изготавливать новую. Размер пусть берут с запасом, Сергей еще вырастет. У них на этот раз сутки будут, так что пусть изготовит что-нибудь более эргономичное. Пока сеть работает, может, в интернете найдут какое-нибудь руководство для кузнецов. А что касается тебя, Павел, то слуги мне рассказали о ваших планах. Даю добро на продажу информации за осколки, золото, патроны, горючее, продукты и даже деньги. Но все, кроме осколков и золота, только если предложат действительно много. Армейское оружие нам пока что самим будет нужно, но если люди готовы купить информацию, то можешь выделить им немного оружия. И еще, сражаться ты не будешь, твои параметры поднимем осколками. Во время битвы следи за новостями в интернете, мне нужно быть в курсе того, что происходит, выдал новые приказы Ильяс. Павел и Юля отправились выполнять новые приказы, а Сергей остался сидеть. Он хоть и превосходил обычных людей по силе и выносливости, но от лишней беготни с несколькими десятками килограммов на теле даже он мог устать. Время подходило к обеду, но первый батальон получил питание вне очереди и уже был готов выдвигаться. Учитывая, что часть была мотострелковая, то оснащение транспортом было хорошее, и солдаты не только заняли места в военно-грузовых машинах, но также взяли 2 ПТРа и 4 бронемашины пехоты. Оснащение было даже избыточным, учитывая, что бои предполагались в густонаселенном районе. Помимо автоматов и пулеметов, были гранатометы и даже парочка минометов. На фоне этого гротескно смотрелись топоры и копья в руках некоторых солдат, которые, судя по виду окружающих их солдат, были предметом зависти. Наконец командир части отдал приказ, и колонна техники с 300 бойцов двинулась в город. Глава 18. Третья битва. Элиас спрыгнул с крыши бронетранспортера. Всю дорогу он ехал прямо на броне, но не потому, что хотел произвести на солдат впечатление бывалого бойца или своего парня, хотя подобное было не лишним, а потому, что стальное тело обеспечивало лучшую защиту, а скачок – лучшую мобильность. Так что нахождение в железной коробке лишь делало его уязвимее. Битва будет здесь, перекройте бронетехникой выезды, после чего всем построиться для получения дальнейших распоряжений, стал отдавать приказы Элиас, а когда солдаты построились, он продолжил. Я ожидаю появления тварей между этих домов. Пулеметы на технике должны легко справиться с ними. Так что, если враги будут подходить из других районов, стрелять на поражение. Тех же, кто появится здесь, будем уничтожать оружием системы. Вам уже должны были объяснить, но я повторю. Лучников убиваем, остальных подпускаем поближе, стреляем по ногам, после чего выходят бойцы с холодником и добивают подранков. Как наберете второй уровень, передаете оружие следующему. Все осколки выше второго уровня сливать в накопитель, выпавшие карты также сдавать. Я смогу это проверить и наказывать за воровство буду по законам военного времени. Карты в основном и так будут выданы вам после учета. Если ситуация ухудшится, то пулеметы нас прикроют. Машкова, Мельников, выйти из строя. По ситуации вы будете сражаться отдельно, слушать мои команды, когда все начнется. Так из строя вышла пара слуг. Хотя солдаты их уже видели, новый прикид оценили. Вид Сергея напоминал невероятно дешевый косплей космодесантника, но вместо картонных коробок использовались стальные листы миллиметров 3 толщиной. Юля же напоминала переусердствовавшую Лару Крофт. Помимо двух пистолетов, закрепленных на бедрах, были два в стандартных кобурах под мышками и один, закрепленный на груди, на спине же висел еще и автомат. Скоро все приготовления были закончены, и оставалось лишь ждать. Как обычно, Элиас угадал с местом, и вскоре открылся новый портал. Но вместо потоков тварей вышла лишь одна огромная шестилапая ящерица. Это Василиск серебряного ранга, но совсем молодой и слабый. Слуги, вы справитесь, покажите бойцам, как надо сражаться. Используйте построение 6, обратился Элиас к своим людям, а потом громче добавил для всех. Не стрелять, сейчас будет показательный бой. Построение, которое показывал Элиас своим слугам, были действительно странными и абсолютно бесполезными для обычных людей, но им, что неудивительно, подходили. Юля разбежалась и запрыгнула Сергею на плечи, так она становилась недоступной для врагов, но при этом имела хорошую видимость и могла отстреливать нападавших. Они вышли вперед, и ящерица побежала на них. Вблизи стало понятно, что зверюга действительно большая, метра полтора от земли, но зато в длину около 6. Чем-то напоминало слегка вытянутый внедорожник. Как только Василиск оказался достаточно близко, Юля открыла огонь и хоть и не с первого раза, но попала в глаз. Тварь завизжала и дернулась, но спустя мгновение продолжила наступать. Юля быстро перезарядила пистолет, благодаря своей ловкости она могла это сделать даже с закрытыми глазами. А вот стреляла она хоть и очень неплохо для человека, но ничего экстраординарного не показывала. Все-таки навык был лишь первого ранга. Девушке удалось даже попасть во второй глаз, прежде чем их атаковали, но результата это не принесло. Ящерица хоть и не была разумной в полном смысле этого слова, соображала неплохо и после первой раны закрывала оставшийся глаз, как только на нее наводили странную штуку. Проблема была в том, что шкуру Василиска пистолетные пули не пробивали, автоматные бы тоже не нанесли значительного урона, но века пробить были способны, но момент был упущен. Ящерица уже была вплотную и, повернув голову на 90 градусов, открыла рот в горизонтальной плоскости, пытаясь схватить Сергея. Он не успевал отступить и лишь успел чуть повернуть свой шестопер, используя его как горизонтальную распорку во рту. Ситуация оказалась патовой, Юля не могла выстрелить в рот или глаз, а чешую пули не пробивали, а Сергей держал оружие, не давая твари закрыть рот. Юля, на шее за хохолком уязвимое место, там нет чешуи. Элиас решил помочь своим слугам, было похоже, что он был уверен в их победе. Юля помедлила секунду, все обдумывая, а потом вскочила на ноги, встав на плечи Сергея, оттолкнулась и прыгнула на спину твари. Момент получился эпичным, особенно когда девушка прямо в полете выхватила копье и воткнула в спину зверя. Копье вошло глубоко, но не убила тварь мгновенно. Она начала скакать и дергаться, пытаясь сбросить врага. Юля была сильной, но, как часто любит добавлять, легкой. поэтому в этот момент напоминал развивающееся на ветру знамя. Копье, как древко флага, было закреплено неподвижно, но из-за рывков ящерицы Юлю, державшуюся за конец древка, мотало из стороны в сторону. Но тут на помощь пришел Сергей, он освободился из захвата и стал бить своей булавой по голове Василиска. Тот и так был тяжело ранен, так что скоро начал стихать, пока наконец не завалился на землю. Тут Юля застонала. Другие могли этого не заметить или списать на стон от боли, но Ильяс понял, что она снова получила много осколков, но, по крайней мере, такого эффекта, как в прошлый раз, не было. Осколков было меньше, а ее уровень выше, так что ничего страшного и так не произошло бы, но с ее навыком она сможет выдержать даже гораздо большую боль или удовольствие, вероятно, они теперь вообще не ограничены физиологией. Бойцы, вернуться в строй, остальные, приготовиться к бою, скомандовал Ильяс. Юля с Сергеем встали в строй, остальные подняли оружие и приготовились стрелять. Целей было уже достаточно, из луча портала вышли уже сотни тварей. Но, видя, что находится в окружении, они не спешили нападать. Вокруг находилось несколько многоэтажных домов, что были непреодолимым препятствием, а проезды между ними перекрыли солдаты. Враги могли попробовать забраться в окна, но это тоже было не так просто. Перед началом операции Ильяс через громкоговоритель объявил о том, что скоро здесь будет нападение и всем гражданским надлежит укрыться в глубине квартир, а по возможности и забаррикадировать окна. Сейчас командир продолжал отдавать приказы через все тот же громкоговоритель, и солдаты начали сжимать кольцо оцепления. Не имея других вариантов, твари бросились в атаку. И в этот раз волна атакующих была значительно сильнее, чем в предыдущие дни. Вместо крыс и собак присутствовали другие животные, похожие на своих земных собратьев, но крупнее и агрессивнее. Можно было заметить кабанов и змей, и если первые против автоматов мало что могли, то по змеям нужно было еще попасть. Они хоть и были несколько метров в длину и сантиметров 30 в ширину, извивались и двигались рывками. Но, к счастью, змеи, как и другие животные, нападали хаотично, не согласовывая свою стратегию с остальными. Были и хорошо знакомые гоблины, но и они отличались. Вместо дикарей с камнями и палками были солдаты, вооруженные уже средневековым оружием, которое было еще и системным, хоть зачастую лишь бронзового ранга. У некоторых была и броня, обычно стеганки и кольчуги. Уровни тоже уже не были первыми, средний колебался в районе 3-5, а на каждый десяток гоблинов приходился хобгоблин-командир. Так что не окажись у землян современного огнестрельного оружия, даже такая хорошо подготовленная ловушка обернулась бы провалом. К счастью, лучников среди них почти не было, и вскоре стало понятно почему. Гоблины строились в плотные построения и шли на солдат подобием римской черепахи. Ильяс внимательно проверил их опознанием и сразу обнаружил их козырь. В каждом отряде был гоблин, использующий воздушный щит. Вероятно, в их мире этот навык был распространен и легко доступен. Сам навык создавал купол размером несколько метров, защищающий от дальнобойных атак, в том числе и от заклинаний, которые имели физическую основу и летели по прямой. У них магическая защита на каждом отряде, первый десяток пуль не причинит им вреда, стреляйте с запасом. Через громкоговоритель объяснил ситуацию солдатам командир. Он даже несколько переоценил гоблинов или недооценил автоматическое оружие. Щиты развеивались после 5-7 пуль. Но это было очень много, ведь энергия пули у современных АК начиналась от 1500 джоулей, а у стрел она практически никогда не превышала сотни. Гоблинские мелкие луки часто давали 30-50 джоулей, так что такой щит мог выдерживать сотни подобных попаданий. Началась резня. Подходившие отряды расстреливались с небольшого расстояния и добивали системным оружием. Попытки сбежать тоже ничего не дали, тварям удалось забраться лишь в пару квартир. Но бывали и контратаки, маги могли бросить огненный шар или молнию. Первый огненный шар попал в строй солдат и зацепил сразу десяток человек. Ильяс тут же отправил Юлю на помощь, и ей удалось спасти всех, кто был тяжело ранен. После чего был приказ заранее искать и отстреливать всех подозрительных гоблинов. Так что магов стали убивать заранее, но одному все же улыбнулась удача, и он выпустил молнию, которая попала в голову и тут же убила одного из солдат. Но это была, похоже, единственная безвозвратная потеря. Юля бегала между отрядами и лечила тяжелораненых, легким же просто перевязывали раны и отводили в тыл. Битва уже подходила к концу, когда раздался крик на гоблинском языке. «Переговоры!» — кричал огромный орк, Третья ступень эволюции гоблиноидов, имеющий ранг серебро. Элиас и раньше немного знал гоблинский язык, а недавно нашел соответствующую карту и теперь понимал его в совершенстве. Но задумался, прикидывая, что может предложить ему орк. Наконец, приняв решение, что минута разговора ни на что не повлияет, сказал: «Прекратить огонь», после чего перешел на гоблинский и обратился к орку. «О чем ты хочешь говорить? Ты правитель этих людей? Я хочу сразиться с тобой. Я, по-твоему, глупец? Зачем мне это? Я не собираюсь рисковать понапрасну. Я знал, человек, что ты не согласишься. У вас, людей, нет чести, нет уважения к воинам, нет пива», — выкрикнула Юля на гоблинском. Она тоже получила знания гоблинского языка и не просто слушала разговор командиров, но и понимала, о чем идет речь. Сергей хоть и не понял, что она сказала, оценил неуместность выкрика и дал ей подзатыльник, но не рассчитал свои силы и сбил девушку с ног. Та быстро вскочила и начала задирать уже его. Элиас проигнорировал выкрик и обратился к орку: «Если это все, что ты хотел сказать, приготовься умереть. Погоди, человек, я предлагаю сделку. Мы с тобой сразимся один на один. Если выиграю я, твои люди дадут мне и остаткам племени уйти. Если ты, то сможешь забрать с моего трупа эти две карты. Я нес их в подарок верховному вождю. Это навыки железного ранга и карты с полным насыщением. Но сам понимаешь, если твои люди убьют меня, я успею поглотить карты, тогда я временно потеряю возможность сражаться и погибну, но карты ты не получишь». Элиас использовала познание. Тип: навык, железо. Наименование: средний магический дар. Наполнение: 10 000 – 10 000. Тип: навык, железо. Наименование: среднее исцеление. Наполнение: 10 000 – 10 000. Требования: средний магический дар. Карты были по-настоящему ценные. У Элиаса уже было две карты с малым магическим даром, но вот навыков исцеления пока не попадалось, а они очень нужны. У Юли есть большое исцеление, но она одна и лечить всю армию не сможет. Кроме того, ее навык получен от системы и его нельзя скопировать. Эти же карты можно будет размножить, хотя это и не дешево. Если пустышки железного ранга для записи навыков не проблема, то вот 20 000 осколков для насыщения карт – это очень много. По грубым оценкам, сегодня можно будет получить порядка 30 000, но часть уйдет солдатам. Так что максимум один дубликат, но в ближайшие дни это уже можно будет сделать. Нужно оценить врага. Имя: Пыгыр. Возраст: 41. Раса: орк серебро. Уровень: 9. Осколки душ: 704 500. Сила: 24. Ловкость: 16. Телосложение: 29. Жизнь: 19. Восприятие: 9. Интеллект: 10. Мудрость: 5. Дух: 4. Навыки: средний магический дар, железо. Опознание: бронза. Каменные шипы: бронза. Амбидекстр: бронза. Усиленное пробитие: 2. Бронза. Среднее исцеление: железо. Ударное оружие: 3. Медь. Древковое оружие: 2. Медь. Стрелковое: бронза. Верховая езда: бронза. Травничество: мир неизвестен, бронза. Предложение было интересным. Сам орк мог и не рассчитывать, что его отпустят даже в случае победы, но он ничего не терял. А убить вражеского командира было почетно. Да и это могло вызвать неразбериху в армии, и у него появился бы шанс прорваться. Орк был силен, такой и не с одним десятком пуль в теле сможет сражаться. Элиас стал размышлять. Их характеристики были близки, и он даже имел преимущество. Но орк так не считал. Он увидел уровень Элиаса и решил, что легко победит. Его навык не позволял узнать навыки мужчины, но обычно у людей на 10 уровне нет ничего полезного. Элиас мог даже показать другой уровень, но смысла в этом не было. Сам же он знал все об орке. Это давало множество преимуществ. Например, орк держал в руках топор, но у него навык амбидекстр, значит, в любой момент во второй руке может оказаться еще один, и нужно быть готовым. Основное же преимущество врага был его боевой опыт. Судя по возрасту и сравнительно низкому уровню, орк эволюционировал из более слабого вида, то есть он сражался много лет. Элиас же был гением и тренировался всю жизнь, но реальных боев были единицы. Но когда-то этот боевой опыт нужно будет набирать, так что лучше сейчас, когда есть возможность отступить и получить помощь. Он отдал приказ солдатам не стрелять и вышел к орку. Тот зарычал, и они бросились друг на друга. Когда они оказались на расстоянии удара, Элиас исчез и возник за спиной у орка. Тот хоть и не ожидал подобной способности от человека, быстро понял, что произошло. Развернулся и нанес удар рукой, в которой только что ничего не было, но сейчас она сжимала еще один топор. Ильяс ожидал подобного и смог парировать удар, но сам успел нанести лишь незначительную рану, по меркам орка, конечно. Тот выглядел даже крупнее самого Ильяса до того, как он стал метаморфом. Поэтому, хотя меч и прорезал руку сантиметров на 20, даже не повредил кости и не лишил руку подвижности. Удар орка хоть и был полностью заблокирован, его сила никуда не делась, и Ильяс был отброшен. Но в полете снова применил скачок и возник сбоку от орка. Тот не мог ударить из такого положения, но не растерялся и использовал каменный шип. Из земли под ногами человека вырос острый каменный кол, но Ильяса таким тоже было врасплох не застать. Он активировал стальное тело, и шип просто раскрошился от удара. Сам он в это время нанес удар и отсек орку одну из рук. Тот, понимая, что не может поймать верткого человека, решил пойти ва-банк. Он отбросил оставшийся топор и достал копье, после чего, изображая берсерка, бросился к врагу по прямой, замахиваясь копьем. Ильяс лишь извернулся так, чтобы копье пробило не его грудь или голову, а вошло в нижней части живота. Все же он был по-настоящему умен и смог понять план орка. Тот увидел, что у человека защитный навык, и решил использовать собственный, усиленное пробитие 2. Неизвестно, смог бы он пробить защиту или нет, но орк был в этом уверен, и Ильяс доверился его опыту. Значит, поставив защиту, он лишь потратит ману и время, а раны не избежит. Поэтому стал действовать по-другому. Подставив нежизненно важные органы, он позволил копью врага пробить его насквозь, заставив не ожидавшего этого орка почти упасть вперед. После чего применил навык «Стальное тело», который не только остановил кровь, но и зажал копье внутри. Орк понял, что происходит, но сделать уже ничего не успевал. Человек отрубил склоненную над ним голову. Глава 19. Мелкие поручения. Все были в шоке от битвы, а удивляться было чему. Гоблины были уверены, что их вождь победит. Хоть они всю жизнь жили при системе и знали, что размер не всегда равен силе, но обычно это было так. Так что в победу маленького, по меркам орка, человека никто не верил. Солдаты были удивлены хоть и в положительную сторону, но ничуть не меньше гоблинов. Они хоть и видели различную магию как в сети, так и в реальном бою, но бой был на совершенно другом уровне, да и то, что сражался их командир, играло огромную роль. Ильяс вернулся в строй, не отменяя защитный навык. «Юля, приготовься. Сергей, по моей команде вытащи копье со стороны спины», — приказал он. Когда слуги оказались рядом, он развеял навык и выкрикнул: «Дергай!» Сергей вырвал копье, и брызнула кровь. Ильяс скривился, но все же смог простонать: «Лечи!» Когда рана закрылась, командир взял громкоговоритель и произнес: «Чего встали? Продолжайте уничтожение тварей!» Только сейчас все сообразили, что еще ничего не закончено, и битва продолжилась, но ее исход был предрешен. Потеряв вождя, и так уже поредевшее племя потеряло даже подобие дисциплины и стало пытаться разбежаться или начинало нападать неорганизованно. Было лишь вопросом времени, когда солдаты закончат с ними. И то только потому, что они старались убить всех системным оружием, пулеметы скосили бы врагов за секунды. А Ильяс в очередной раз задумался о ценности карт. Он убил вождя немаленького племени, только тут было сотни три гоблинов и несколько десятков хобгоблинов. И это была, похоже, только активная часть войска. Сам вождь был орком серебряного ранга и нес подарок кому-то еще более важному, а значит и сильному. И это были лишь две карты железного ранга. Так что, 4-5 навыков, которые он со слугами получили за 2 дня, были настоящим сокровищем. Бой закончился, и к отдыхающему полковнику подошел капитан. «Товарищ полковник, враги уничтожены. Какие будут приказания? Как поступить с телами убитых?» Начал задавать вопросы он. «Как ты смеешь, червь, беспокоить меня такими вопросами? Мне стоит убить тебя в назидание другим слугам». Неожиданно рассвирепел Ильяс, он схватил капитана за грудки и оторвал от земли. Он начал буквально рычать, но все же смог совладать с собой и, сжав зубы, приказал: «Слуга, быстрее, еще одно лечение на меня». Юля, видя, что происходит что-то странное, поспешила выполнить приказ. Ильяс немного успокоился и поставил капитана на землю. Они находились в стороне, и этого почти никто не видел. «Слуга, похоже, у меня проблемы. Помнишь, я говорил о своих старых травмах? Похоже, рана повредила мой позвоночник и нарушила работу нервной системы. А еще добавилось быстрое поглощение множества осколков. Мне потребуется более обстоятельное лечение. Что касается тебя, капитан, ты ничего не видел. Если лишних слухов не будет, получишь премию. Тела обыскать, все ценные забрать, особенно системное оружие. Потом вырезать камни маны, лейтенант Мельников покажет, как. На трупы плевать, как закончить и собирать ценности, уезжаем. Хотя прикажи оставить здесь пару взводов. Пусть организуют местных гражданских собрать трупы и сжечь их или закопать. Стал давать распоряжение он, а после в громкоговоритель произнес. Лейтенант Ткаченко, ко мне. Как только нужный человек подошел, Ильяс спросил. Ты выполнил мое поручение, как обстоят дела в мире, есть важные новости. Так точно, новостей много, но в основном все то же самое. Но вот в Москве начались проблемы, там враги прямо на территории Кремля появились. Причем там тварей было больше, чем у нас, и они сами крупнее и, похоже, сильнее. Сейчас их вроде уже разбили, но они успели много зданий занять, так что сейчас идут позиционные бои. Про погибших неизвестно. Был приказ из Подмосковья все виды войск перебазировать в центр города. Хорошо, хорошо, автоматически переспросил лейтенант. Да, власти не будут нам мешать, у них своих проблем достаточно. Мы же возвращаемся в часть, заедем еще на несколько точек возможного нападения по пути. Там твари уже разбежались по округе, но часть убить сможем. И еще, лейтенант, как вернемся, свяжись с какой-нибудь тюрьмой в городе. Пускай подготовит заключенных к передаче нам и пусть приложат их личные дела, а лучше сразу разделит их на две категории. Конченых отморозков, убийц, насильников и прочее, и незначительных преступников, всяких воров и мошенников. Товарищ полковник, я все сделаю, но не уверен, что меня послушают, это же не ваше ведомство, и такие приказы они не должны исполнять. Замялся лейтенант. Это не важно, объясни, что сейчас они должны выполнять мои приказы, или мои люди их просто убьют. Постарайся связаться с несколькими людьми, кто-то да выполнит приказ, пояснил Ильяс. А теперь ты, Юля, как ты могла видеть, у меня стали появляться припадки, и мне нужно лечение. Ты будешь лечить меня два раза в день. Я сам возьму себе среднее исцеление, но всего этого недостаточно. Я покажу, как использовать исцеление более адресно, и ты проведешь мне операцию по удалению части спинного мозга с последующим восстановлением его магии. Но я не хочу рисковать, поэтому потренируемся на заключенных, их не жалко. Но пока у меня будет другой приказ, возьми два взвода и броневик, сейчас на улицах может быть опасно, и, как Сергей закончит, езжайте за его родителями. Он говорил, что с ними все в порядке и они забаррикадировались дома. Но лучше их все же перевести в нашу часть. Вскоре все закончили свои дела и выдвинулись. Бронетранспортер и две машины поехали к дому Сергея. Предусмотрительность была не лишней. Если после первой волны люди успели убить всех монстров, то уже после второй нет. Так что из любого подвала или мусорного бака могла выпрыгнуть какая-нибудь тварь и убить зазевавшегося прохожего. Сейчас, спустя лишь полтора часа после нападения, по городу разбежались тысячи тварей. Да и стали они сильнее. Если первоуровневого гоблина можно было забить даже какой-нибудь палкой, то орка не убить даже очередью из автомата, пусть и только первой. Да и орков пока были единицы. Но у неготового к бою гражданского населения шансов уже практически не было. А большая часть войск еще не понимала, что должна делать, и сидела в местах базирования. Так что огневое прикрытие решало. Солдаты расстреливали тварей, а Юля, как самая быстрая и ловкая, выбегала из машины и быстро всех добивала. Они даже взяли один из накопителей, чтобы сливать осколки, как приказал господин. Вскоре они приехали на место, и Сергей в сопровождении нескольких солдат пошел к своему дому. Остальные ждали на улице, а Юля, не захотев сидеть в машине, забралась на крышу соседского двухэтажного дома и решила раздеться и позагорать. Все равно сборы займут не меньше пары часов. Разглядывая окрестности, она увидела странную компанию и поспешила спуститься к ним. «А ты уверен, что здесь безопасно?» «Да сейчас нигде не безопасно, но все монстры в центре, менты и солдаты тоже там. А если сюда кто и прибежит, мы его вольним и получим экспу. Жалко, за людишек ее не дают, но можно, как ту девку, трахнуть. Зато смотри, сколько богатых домов, отличные шмотки, ништяки всякие, вон даже ствол нашли». «Да ты сам последний айфон прихватил, так что хватит ныть». Перед десятком парней, которые несли несколько сумок с награбленным, из ниоткуда появилась девушка в армейских штанах не по размеру и спортивном лифчике. Офигеть, настоящая банда, а я плевалась со всяких ходячих, где на третий день апокалипсиса по улицам начинают толпы бандитов разгуливать. Блин, у тебя же битый пистолет в штанах, ты прямо как Нидго-гангстер. Рожу поувереннее сделай, я должна тебя сфотографировать. Девушка достала смартфон и стала их фотографировать. Сергей подошел к дому и позвонил в дверь. Ему открыли двое мужчин с оружием. «Ты кто такой?» – спросил один из них, поднимая автомат. «Все в порядке, я здесь живу. Вы, наверное, из полиции. Мне мама говорила, что вы остались их охранять. Мама, папа, я вернулся!» – прокричал Сергей. В прихожую вышли мужчина и женщина. «Сынок, ты так вырос!» – подошла и обняла его женщина. «Мам, ты так говоришь, как будто я маленький!» Застеснялся Сергей. «Сергей, она права, ты сантиметров на 10 выше стал, да и старше лет на 10, согласился отец. «Да это все гоблинская кровь, а рост это пройдет. Господин больше 2,5 метров был, прежде чем к человеческим размерам вернулся. Как я понял, мне предстоит так же сделать, хотя шерстью обрастать не очень-то и хочется», попытался объясниться он. «А солдат и техника, это с тобой?» уточнил отец. «Да, господин объявил меня лейтенантом, сам он полковником стал, так что солдаты мне подчиняются», согласился Сергей. «Да уж, раньше служба как-то больше времени занимала, а господин, это тот странный человек», стал расспрашивать отец, но тут с улицы раздался выстрел. Солдаты с улицы, Сергей и даже парни из полиции схватились за оружие и направились на звук, бежать никто не хотел, боясь попасть в засаду. Поэтому на место подошли только минуты через две. Картина была в общем-то ожидаемая. На земле лежали 7 избитых парней, у одного из которых был прострелен пах, а другой и вовсе не имел рук и ног, но его раны не кровоточили. А рядом стояла девушка, пытающаяся очистить штаны от крови. «Юля», — серьезно произнес Сергей. «А что сразу Юля? Может, я тут ни при чем, это они все сами, меня вот кровью запачкали. Юля», — повторил Сергей. «Ладно, ладно, это я, доволен, нашла себе парня зануду», фыркнула девушка. «Может, все-таки расскажешь, что произошло и за что ты их так?» Снова спросил Сергей. «Да нечего рассказывать, это бандиты, ходили по домам и грабили, успели даже кого-то изнасиловать и убить. Но я к ним, конечно, не за этим подошла. Вон у того бита бейсбольная была, и где он только в России ее достал, но он мне парня одного из аниме напомнил. Ну я и решила сфоткаться, а потом смотрю, у него ствол, ну пистолет, в смысле, из штанов торчит, прямо настоящий гангста. А я пока селфи делала, вон тот меня схватил и решил изнасиловать. Я настолько была поражена его тупостью, что стормозила, и он даже успел меня полопать. Вот и пришлось ему руку отрезать за это. Я даже боюсь спрашивать, что пытался сделать второй, что ты ему член отстрелила», отвел от раненого взгляд Сергей. «Да не, это я пошутила просто. Я же говорю, он прямо в штаны пистолет засунул, это же надо совсем мозгов не иметь. Он, правда, его на предохранитель поставил, но ты же знаешь, я ловкая и сняла с предохранителя незаметно. А когда он его доставать стал, я слегка по локтю стукнула, и руку свело, вот он сам на курок и нажал. Забавно получилось, правда? Не очень, а если этому ты только руку отрезала, то где остальные конечности? Помнишь, босс, в смысле, товарищ полковник, говорил, что ему подопытные нужны для отработки лечения. Мы за ними только на днях должны были ехать, но это тоже бандиты, так что решила взять их. А с отрезанной рукой этот умер бы от потери крови. И ты вместо того, чтобы его вылечить, отрезала все остальное? Почти, если бы я его вылечила, могла и новая рука отрасти, он бы тогда безнаказанным остался. Поэтому я прикинула свои возможности и отрезала руки и ноги, так что лечение только раны закрыло, а новые конечности не вырастило. Да и смотри, как удобно, я думала остальным также отрезать, они тогда место меньше в машине занимать будут. Девушка подошла к человеческому обрубку и подняла его за одежду, как обычную сумку. «Юля, мне кажется, лечение нервной системы нужно не только нашему командиру», пошел назад парень, надеясь, что его родители не видели того, что она здесь устроила. А Юля тем временем стала отдавать приказы, чтобы ее добычу погрузили в машину.